Глава 5. Зараженный. «Я свою часть долго выполнила. Теперь твоя очередь». Эльфийке действительно удалось вылечить Айлин, за что я ей был очень признателен. «Я помню о своем обещании», – спокойно ответил я. «Будь готова через час выдвигаться». Оставив ее одну, подошел к своему отряду. «Так, поступаем следующим образом. Вы выдвигаетесь к землям Нетопыря, а я, как только выполню долг перед друидкой, вас нагоню. Айлин, с тобой точно все в порядке?» Девушка хоть и освободилась от заразы, но выглядела все еще нездоровой. «Нормально», — тихо произнесла темная жрица. «Таурас, первое время понесешь ее на руках», — обратился к призраку. «Почту за честь». Призрак улыбнулся, причем улыбка его похлеще моей. Если уж моя была довольно жуткой, то его... В общем, не дай бог во сне такое увидеть. «Не надо, я могу справиться и с...» Попыталась возразить Айлин, но я пресёк это на корню. «Это не обсуждается!» Вложил я в слова как можно больше уверенности, и она не стала мне перечить. «Ладно, увидимся уже в землях Фабиана». Я попрощался с друзьями, а заодно и применил на Таурасе заклинание под названием «Метка смерти», которое было своего рода дебафом. Оно наносило рандомный некротический урон раз в час, причем действовало в течение недели. Но основной плюс этого заклинания не в этом. Я в любой момент мог определить, где находится цель, на которую наложено это заклинание. Таурас был призраком, и некротический урон на него не действовал. Но зато я в любой момент мог определить, где находится мой отряд, чтобы впоследствии легко их отыскать в землях Нетопыря. «Талиниэль, ты готова?» Друидка стояла и смотрела куда-то вдаль. «Давно». Ее голос мне показался немного грустным. «Тогда пойдем». Я принял призрачную форму, а девушка превратилась в темную лань. «Хорошие у тебя друзья», — услышал я голос эльфийки у себя в голове. Вроде бы давно должен был привыкнуть к подобному методу общения, но никак не мог, и каждый раз невольно вздрагивал, когда у меня появлялись чужие голоса в голове. «Знаю, если бы не они, то я бы, скорее всего, давно был уже мертв, так что я обязан им жизнью. Во всяком случае, Айлин и Нику точно». Полуночная копытца немного обогнала меня и теперь держалась чуть впереди. «Давно хотела тебя спросить. Откуда ты?» «Интересно, что она имеет в виду?» «Ты о чем?» — озвучил я свой вопрос. «Ты не из этого мира, как и твоя подруга», — пояснила друидка. И вот тут я всерьез задумался. Странное дело, она точно смогла определить, что я и Айлин пришли в Алькору из другого мира. Но как? «Как ты пришла к такому выводу?» Мне было действительно интересно узнать, откуда обычный НПС мог знать такие вещи. «Не знаю, просто чувствую это», — ответила друидка, и хоть ее слова прозвучали как-то неубедительно, я почему-то был уверен, что она действительно просто чувствует это, а не врет. «Ты права, мы с Айлин действительно родились не в этом мире, впрочем, как и многие другие, ныне населяющие Илькору. Наверняка друидка была создана здесь и просто не знала о существовании других игроков». «Почему же? Ты не первый иномерец, которого я видела». А вот этот ответ меня шокировал еще больше. Получается, что она тут не с самого основания данжа, а прибыла сюда уже впоследствии. «А когда ты прибыла сюда?» Я все время забывал, что здешние НПСы не просто набор каких-то алгоритмов и программ, а настоящие живые люди, или не люди, с индивидуальным характером, своими пристрастиями и так далее. «Пару недель назад, а что?» — ответила друидка. Получается, что в отличие от тех, кто прибыл в Элькор с планеты Земля, входить в данж, когда там находится живой игрок, не проблема. А вот это уже интересно». «Да так, ничего», — уклончиво ответил я. «Слушай, есть какой-нибудь способ отыскать человека, не имея ни малейшего понятия, где он находится?» Задал я вопрос, который волновал меня больше всего на свете. «С помощью магии можно практически все». Последовал ответ, который, в принципе, я и собирался услышать. «Это уже хорошо. Значит, не все потеряно. Если существует способ отыскать своих родных, то я обязательно найду этот способ во что бы то ни стало». «А ты не знаешь, как это можно сделать?» «За спрос денег не берут, а вдруг окажется, что она и правда знает». «Я нет, но, думаю, в Ордене могли бы помочь», — ответила друидка через некоторое время. «В Орден Вечных Лесов меня приняли совсем недавно, и я не обладаю той силой, которой обладают хранители». «Не думаю, что они захотят помочь, учитывая, кем я попал в этот мир». «Да, с этим могут возникнуть проблемы. Не все так лояльно относятся к иномирцам, как я, а учитывая твой внешний вид...» Девушка замолчала, видимо, подбирая слова. «Понимаешь, дело в том, что и среди эльфов немало таких, как ты. Чисто физиологически иномирцы полностью идентичны моему народу. Но вот что касается духовной составляющей, вы совершенно другие и ведете себя не так, как эльфы. Вы совершенно другие». Она говорит вполне логичные вещи. Аватар мог быть прямой противоположностью своего владельца. Яростный орк мог оказаться застенчивым парнем в реале, а робкая эльфийка — настоящей стервой. В Эликоре же ты и твой аватар стали единым целым. Скорее всего, у многих из-за этого были проблемы. Разработчики наверняка придумали эльфам многовековую историю, в течение которой у них образовалась своя культура, определенные нормы морали и поведения, а также свои жизненные устои и правила. Попав в мир Элькора эльфам, разумеется, у большинства игроков возник некий диссонанс с коренными жителями этих земель. Да, их придумали земляне, но все коренные жители Элькоры, под которыми я подразумеваю НПСов, имели собственный интеллект, характер и манеру поведения, которая была отражением их культуры, быта и норм морали. Да уж, представляю, сколько на этой почве могло возникнуть конфликтов. «Я тебя понимаю», — спокойно ответил я. «Для вас мы чужие, и это неудивительно. Но также я уверен, что можно найти компромисс. В последнее время мы только этим и занимаемся». Телепатическая связь полностью лишена каких-либо эмоций, и понять, злится твой собеседник или же, наоборот, он весел, практически невозможно. Но вот сейчас было легко угадать, что чувствует друидка. Было понятно, что ее напрягала сложившаяся ситуация. В то же время у нее, видимо, не было идей, как ее решить, как, впрочем, и у меня. «До места, где растет странное дерево, на котором сидит твой друг, осталось совсем недолго, поэтому хотелось бы обговорить пару деталей. Твой странный знакомый обещал помочь мне, если я убью тебя. Ты помогла в обмен на другую просьбу. Что от меня требуется, когда мы придем на место?» Нужно было знать, нападать мне на него, защищать друидку или что-то еще. «Если мне не удастся поставить его на путь истины с помощью слов, то я не вижу другого выхода, кроме как убить его. Ценис представляет большую угрозу не только для живых, но и для природы. Земли, которых касается его сила, становятся зараженными, а недавно это стало происходить и с живыми. Это может означать только одно. Его умения стали еще сильнее, чем были раньше, и это может привести к неразрешимым последствиям». «Понятно. Если слова не подействуют, значит, мы его сразу атакуем. Кстати, а ты не знаешь, он сильный?» Нужно было узнать о нем как можно больше. Мне почему-то не особо верилось в то, что его можно уговорить. Поэтому я заранее готовился к сражению. «Сложно ответить на этот вопрос. Я не знаю, насколько сильно заражение повлияло на его способности. Раньше мы были практически равны по силе, но сейчас...» Друидке было тяжело говорить об этом, поэтому я не стал настаивать. «Смотри», — я указал эльфийке на странное дерево. «На нем я и видел твоего друга». «Он все-таки решился на это», — произнесла девушка, но когда я спросил у нее, на что решился Цинис, она промолчала. И это мне очень не понравилось. «Я могу остаться где-нибудь неподалеку, чтобы он не знал, что мы теперь с тобой заодно», — предложил я друидке. «Не получится, мы на зараженной земле, поэтому он уже знает, что мы рядом», — спокойно сказала эльфийка. Мы выбежали на небольшую полянку, где я уже стоял ранее. Как и в прошлый раз, Цинис сидел на одной из веток дерева и с хитрой усмешкой на лице смотрел на нас. «Я думал, мы с тобой договорились», — сказал зараженный, обращаясь ко мне. «Я не смог так просто взять и убить ни в чем не повинного человека», — признался я. «Но она же эльф, а не человек». Цинис посмотрел на меня, как на дурака. «Неважно. С тобой пришел говорить не я, а она». Я сделал несколько шагов назад и встал за спиной девушки. «Мне не о чем с ней разговаривать». Зараженный встал на ветку и, оттолкнувшись от нее ногами, прыгнул высоко вверх, после чего приземлился прямо возле нас. «Давно не виделись, милая Талиниэль». Он подошел к эльфийке практически вплотную и провел ладонью по ее щеке. «Убери от меня свои руки!» Друидка попыталась ударить по зараженной конечности Циниса, но он ловко отдернул руку, и девушка не попала. «Раньше ты такого мне не говорила». На лице зараженного появилась хищная улыбка. «Я пришла остановить тебя любой ценой». Талиниэль с вызовом посмотрела ему в глаза. «Ну, так попробуй». Цинис повернулся к нам спиной и спокойно зашагал в сторону своего дела. «Я не собираюсь возвращаться в Орден и уж тем более прекращать свои исследования. Можешь так и передать старейшинам. А теперь проваливайте с моих земель, пока я не разозлился». А храбрости ему не занимать. Постой, тебя еще можно вылечить. Пойдем со мной. Орден обещал помочь. Взмолилась девушка, и по ее щекам потекли слезы. Цинис остановился. Ты думаешь, мне нужно спасение? Он обернулся и посмотрел на девушку. Да и признай, Орден не стал бы мне помогать. Ты просто боишься сама в это поверить. Но ты знаешь, что сделать со мной, если я вернусь обратно. Мне показалось, или его хищная улыбка стала немного грустной. Тогда пойдем со мной. Я сама тебя спасу. Хочешь, я поклянусь всем, чем угодно? Девушка сделала пару шагов назад. Цинис, я тебя прошу. На миг мне даже показалось, что зараженная колеблется. Уходите! Он отвернулся от нас и пошел к своему дереву. Высоко подпрыгнув, снова оказался на одной из веток и, казалось, потерял к нам всяческий интерес. Эльфийка повернулась и посмотрела мне в глаза. По ее щекам текли слезы, но я прекрасно понимал, чего она от меня хочет. Я начал произносить слова заклинания и делать замысловатый пас руками. Спустя несколько секунд с моих рук сорвался всепоглощающий рой смерти. И десятки тысяч насекомых устремились в сторону Циниса. «Неверное решение ты принял!» Зараженный повернулся и посмотрел на меня. Будь у меня нормальное тело, по нему бы наверняка уже бежал табун мурашек. Взгляд Циниса был очень опасным и не предвещал ничего хорошего. Зараженный резко сорвался с места и побежал к своему дереву. Интересно, он знает, что от моего роя оно его не спасет. Я посмотрел на эльфийку. Талиниэль тоже не стояла без дела и плела какое-то заклинание. Ее посох уже оказался воткнутым в землю, а огонек в навершии пульсировал с огромной периодичностью. До своего дерева Цинис успел добраться раньше моего роя. Оказавшись возле него, запрыгнул на одну из веток и что-то произнес. Дерево колыхнулось, а в следующую секунду с него слетела какая-то странная светящаяся не то пыль, не то пыльца. Попав в странное светящееся облако, мои насекомые начали один за одним падать на землю. «Какого хрена?» — не сдержался я. «Как я и предполагала, Цинис стал сильнее», — обреченно произнесла Талиниэль. На ее руках появилось несколько больших бабочек, чьи крылья светились ярко-зеленым светом. Девушка указала рукой на Циниса, и бабочки быстро полетели к нему. «Твоё любимое заклинание! Помни, сколько проблем оно доставляло мне в тренировочных боях!» Послышались слова зараженного. Он сделал несколько пасов руками, и рядом с его ногами появились несколько птиц цвета пепла. Птицы быстро взлетели в воздух и молниеносно атаковали бабочек, созданных Талиниэль, разрывая тех на мелкие кусочки. Закончив с насекомыми, они устремились на друидку. Я понимал, что эльфийка не успеет что-либо сделать, поэтому действовать пришлось самому. Короткий росчерк лезвия, поворот-удар, шаг назад и снова удар, после чего быстрая восьмерка. И располовиненные тушки птиц падают к моим ногам. «Браво! Нет, серьезно, мне понравилось!» Я посмотрел на Циниса и увидел, что тот хлопает в ладоши. Он что, действительно ничего не боится? Неужели он думает, что настолько силен, что имеет право вести себя так? Мое терпение начинало потихоньку иссякать. «Упиваешься своей силой? Но сейчас ты у меня получишь». Я призвал на себя доспех мертвого рыцаря, после чего накинул еще пару бафов. Теперь посмотрим, так ли ты хорош в ближнем бою, как и в магии. Принял призрачную форму и резко сорвался с места, после чего воспользовался призрачным рывком. Оказавшись на той же ветке, на которой стоял Цинис, я атаковал его в ближнем бою. «Решил попробовать, так?» Усмехнулся зараженный, пропуская мой серп над собой. «Ага, попался». Как только Цинис уклонился от моего удара, я снова использовал призрачный рывок и оказался у него за спиной. Надо отдать ему должное, среагировал он достаточно быстро, но все же я оказался быстрее. Когда он полностью развернулся, по нему ударила призрачная капелла. Раздался оглушительный загробный рев десятков призрачных голосов. Взревел Цинис и попытался зажать уши. Я же воспользовался моментом и ударил по нему отторжением души. Зараженный сделал пару шагов назад и схватился рукой за тот участок тела, по которому я ударил. В этот же момент в его спину вонзилось огромное копье, сплетенное из множества лиан, которые сразу же начали оплетать его тело. Цинис со злостью посмотрел сначала на меня, а потом на эльфийку, после чего на его лице снова появилась зловещая улыбка. Ничего не говоря, он двинулся ко мне, но вместо того, чтобы атаковать, уклонился от моего удара и побежал дальше. Добежав до ствола дерева, он коснулся ствола, и его рука погрузилась в толщу дерева, будто бы то было жидким. Бросив на меня последний взгляд, Цинис полностью погрузился в дерево. «Уходи оттуда скорее!» услышал я крик эльфийки и решил воспользоваться ее советом. Происходящее, откровенно говоря, мне не нравилось. Я не знал, что сейчас произойдет. Воспользовавшись призрачным рывком и оказавшись на земле, побежал в сторону друидки. «Что происходит?» — спросил я Талинель, глядя в ее испуганные глаза. «Ничего хорошего», — произнесла девушка. Я почувствовал какой-то подземный толчок, и земля под ногами заходила ходуном. Повернулся и посмотрел на дерево. «Какого чёрта?» — сказал я, увидев, как оно вдруг начало шевелиться. В воздух взметнулись огромные клочья земли, и на поверхность из-под земли начали вылезать корни дерева. «Бежим!» Девушка побежала, и я последовал ее примеру. «Специализации Циниса всегда были энты. Скорее всего, это одно из его заклинаний», сказала на бегу девушка. Я повернулся назад и увидел, как, облокотившись на свои корни, будто на ноги, дерево поднялось и начало двигаться в нашу сторону. «И что нам с ним делать?» «Пока еще не знаю, но я обязательно придумаю». «Ну офигеть, не знает она. Блин, жаль, рядом нет Ника. Его навыки владения огненной магией наверняка бы пригодились сейчас». Тем временем дерево переключилось в другой режим, и вместо того, чтобы бежать на двух конечностях, встало на четыре. Теперь за нами бежала какая-то тварь, внешне напоминающая огромную собаку, сплетённую из веток серого цвета. «У тебя еще не созрел план, как нам с ним справиться?» Тварь начинала потихоньку нас нагонять, и это мне очень не нравилось. «У меня есть одна идея, но мне понадобится какое-то время». «То есть мне надо его на это время отвлечь, так?» Я понял, к чему она клонит, поэтому решил спросить напрямую. «Да, выиграй хотя бы пару минут, чтобы я успела все подготовить». Эльфийке, видимо, и самой не нравилось то, о чем она меня просила, но выбора особого у нас не было. «Хорошо». Я немного замедлился, после чего, развернувшись к чудовищу лицом, побежал вперед спиной. Глубокий вдох. «Ну, поехали». Использую призрачный рывок и оказываюсь рядом с тем, кто раньше был Цинисом. Быстрый удар по диагонали, но монстр даже не почувствовал моего удара. Тварь, сплетённая из веток, попыталась остановиться. Вот только с его габаритами сделать это сразу было просто невозможно. Оставив глубокие борозды на земле, монстр остановился и уставился на меня. «Ну чего же ты? Атакуй!» — крикнул я ему и приготовился к атаке. Не знаю, подействовали на него мои слова, или он и так собирался это сделать, но древовидный Цинис сорвался в мою сторону и начал быстро сокращать дистанцию. Снова воспользовавшись призрачным рывком, я оказался прямо на теле чудовища, стал быстро наносить по нему удары серпом. Типа «Аррр!» Послышался громкий рев, и Цинис попытался спихнуть меня со своего тела, но не тут-то было. Воткнув в него серпы чуть ли не по самую рукоять, я крепко держался и не собирался так просто сдаваться. Вдруг я почувствовал, что начал подниматься вверх. Ага, вот значит, как ты решил действовать. Вырвав из плоти монстра свои серпы, я приготовился. Цинис снова принял горизонтальное положение. И когда две передние конечности стали свободны, попытался схватить меня ими. Несмотря на свои большие размеры, движения у монстра оказались довольно быстрыми, и мне лишь чудом удалось уклониться от первого захвата. От второго я решил уйти, став призраком, но тут меня ждала неудача. Не знаю, с чего он был сделан, но пройти сквозь меня его лапище не удалось. Когда его конечность ударила в меня, я отлетел на добрый десяток метров. И чтобы не оказаться на земле, снова воспользовался рывком. Пропустив огромную руку над своей головой, я воткнул в нее свое оружие. Меня потащило за ней, лишь чудом удавалось сохранять равновесие. Дыщ! Вторая рука приземлилась в метре от меня. Цинис попытался согнать надоедливое насекомое себе. Но пока это у него не особо получалось. «Блин, чем там занимается эта друидка? Меня ведь и так скоро и убить смогут». Будто бы услышав мои молитвы, друидка, видимо, закончила творить свою волшбу. И невдалеке от нас я заметил очень яркое зеленое сияние, которое начало пульсировать, с каждой секунды становясь все более насыщенным. «Ну, наконец-то!» — сказал я вслух, и чуть было не пропустил удар, который наверняка бы отправил меня на тот свет. Места для маневра не было, поэтому я слетел вниз. Еще в полете, приняв призрачную форму, чтобы избежать удара от падения, опрометью бросился в сторону, где предположительно должна быть девушка. Монстр бросился за мной, и тут в дело вступила магия эльфийки. Из того места, откуда доносилось свечение, в него ударила огромная лапа, которая имела схожее с нынешним Цинисом строение, только сплетенное из множества лиан зеленого цвета. Удар получился сильным, и монстр, потеряв равновесие, начал падать на землю. Чудовищная рука, созданная эльфийкой, поднялась вверх, после чего с новой силой обрушилась на монстра, а потом еще и еще. Так продолжалось какое-то время. Цинис несколько раз пытался подняться, но у него это никак не получалось, поэтому он был вынужден раз за разом получать удары от эльфийки. «Аэр!» Снова послышался оглушительный рев, и дерево рассыпалось огромным облаком пепла. Не теряя ни секунды, я бросился в это облако, а спустя какое-то время лезвия моих серпов нашли свою жертву. Послышался громкий вопль, наполненный невыносимой болью. Когда пепельное облако рассеялось, на небольшой полянке остались стоять две неподвижные фигуры. Одной из них был воин, через призрачную кожу которого проглядывался скелет, а его глаза светились ровным, темно-зеленым светом. Второй фигурой было странное создание с длинными пепельными волосами, лишённое каких-либо половых признаков. Воин явно нежеского происхождения держал в руках два длинных серпа, которые сейчас были воткнуты в спину обладателю пепельных волос и торчали у него из живота. Получен опыт. 245 тысяч единиц. Получен 48 уровень. Изо рта Циниса потекла кровь, которой он начал захлебываться. Спасибо. Тело бывшего эльфа обмякло, а глаза стали стеклянного цвета. Спустя какое-то время к нам подбежала запыхавшаяся эльфийка. Вид у нее был неважный. По лбу обильно стекали капельки пота, волосы взъерошены, а под глазами появились огромные синяки, будто на месяц не видела хорошего сна. Девушка посмотрела сначала на своего бывшего друга, а потом на меня. По ее щекам потекли слезы, и девушка, упав на колени, начала громко рыдать.